Глава 4. Аболиус. Пряник. Аболиус и в самом деле воспринял все произошедшее как приключение. Волнительно, иногда страшно, но интересно. Если бы еще клад нашли, то и вовсе замечательно. Он бы с удовольствием повторил. В наставнике юный арабосец был уверен, о смерти, как это водится у подростков, не думал. Поэтому краснее переживал больше всего из-за своей паники, вызванной мыслями о пожаре. Ну и еще немного расстраивался из-за того, что перемазался, как поросенок в грязной луже. Невелика беда, конечно, но до завтра засохнет, и отстирать будет непросто. Помимо черного столба дыма за спиной, некогда пасторальный пейзаж омрачали то тут, то там, торчащие из-под земли выброшенные взрывом камни. Некоторые тоже дымились, а иные и вовсе светились, точно раскаленный металл в кузне. Благо, свежая зелень сопротивлялась хорошо. Пока что нигде серьезного огня не было видно. Эти обломки путники обходили стороной. Во враге поджидал неприятный сюрприз. Ручей вышел из берегов так, что пройти, не замочив ног, как в прошлый раз, не представлялось возможным. Аболиус бы, конечно, перескочил и тут. Может быть, даже попытался хоть немного отмыться, но искусник, который был так же грязен, как и ученик, почему-то не разделял его желаний, неуверенно перетаптываясь на высоком берегу. «Наверное, камень во враг прилетел. За пруда получилось. Вот и вода поднялась», — предположил парнишка. Старик спорить не стал. Пошли по течению. Действительно, целая плита, долетевшая досюда, перегородила русло ручья. К счастью, обходить пришлось не очень далеко. Повозка дожидалась на месте, вот только один взгляд туда заставил Толлиуса горестно охнуть. Еще один раскаленный камень угодил точнёхонько в нее, переломив на две части. Как уж не вспыхнуло сено в мешках, набросанных на полу для мягкости, оставалось загадкой, ведь края сломанных досок почернели от огня. Лошади нигде не было видно, но искусник, вздыхая, побродив вокруг телеги, указал парню направление, где ее искать. По искусной метке он мог найти ее на приличном расстоянии. Идти пришлось неожиданно далеко. Лошадь, хоть и стреноженная, испугавшись взрыва, умудрилась ускакать чуть ли не на лигу. Она все еще не успокоилась и, вращая ошалелыми глазами, не хотела подпускать Аболиуса к себе. Успокоил, погладил по морде. По уму нужно было бы еще дать морковку, у парня она даже была. Только он ее сам сгрыз по дороге, потому что другой еды ни сегодня, ни как минимум до завтрашнего обеда ждать не стоило. Обратно тоже пришлось идти пешком. Седла нет, да и стемнело уже. Лучше так, потихоньку, чем рисковать свалиться из-за того, что лошадь попадет копытом в норку или споткнется о невидимую в траве ветку. Старик, кажется, за это время не сделал ничего. Не озаботился ни костром, ни обустройством на ночлег. Просто сидел рядом с разбитой повозкой, занятой своими мыслями. Впрочем, требовать от него идти собирать дрова было глупо. В округе росли лишь чахлые кусты, и Аболиус как-то не мог даже представить себе Толлиуса с топором в руках. Впрочем, ученик оказался не совсем прав. Искусник пытался починить повозку, стягивая искусными нитями разбитые части. Пока что результата не было, но, кажется, старик знал, что делал. Похоже, прихода Аболиуса он и дожидался. Стоило ему подойти, Толлиус, крякнув, стянул нити, и повозка поднялась, расправилась, стала похожа на саму себя. Можно ли на ней ездить? Выдержит ли? Вопрос. Но пока что парню не доводилось сталкиваться с некачественной работой учителя. Да, что-то у него начинало работать не с первого раза. Так ведь и не сдавал такую работу, тестировал. И если надо, переделывал. «Знаешь», — доверительно сообщил Толлиус, «у меня ведь не в первый раз телега в дороге ломается». Только тогда я не придумал ничего лучше, чем разломать ее совсем и сделать из обломков первого голема. Как я тогда до такого додумался, сам не знаю. Искусник повернулся в сторону все еще различимого на фоне темнеющего неба столба дыма. «Смотри!» — старик обвел рукой вокруг. «Красиво получилось!» Аболиус послушно пригляделся. Красно-желтый закат, скорее даже воспоминания о нем. Первые яркие звезды в сине-черном небе и мерцающие кое-где в траве все еще не остывшие камни. Парень не совсем понял, о чем речь, и ворчливо заметил. Может, надо было связаться с господином Никосом? Артефакт, наверное, хороший был. Вон как бабахнул. Искусник насупился и поджал губы, но возражать не стал. А Болиус, не дождавшись ответа, полез во враг смывать с себя в образовавшейся заводе грязь. Ночь выдалась теплая, хотя комаров, конечно, хватало. Вскоре к нему присоединился старик, осторожно спустившийся к самой воде на своем подъемнике. Парень с завистью покосился на учителя. У Толлиуса пострадал от грязи только плащ, в который он, по старинной привычке, был закутан с головы до ног. Старику достаточно было отстирать его, да умыть руки и лицо, чтобы выглядеть прилично. Совсем раздеваться вовсе не требовалось. А перед Аболиусом стояла дилемма: или стирать всю одежду, а потом всю ночь голышом отбиваться от комаров. Мокрое-то не наденешь, да и к утру не высохнет. Или искупаться самому, но и дальше ходить в грязном. Искусник, поняв проблему помощника, кивнул на воду. «Стирай одежду! По сушам!» Аболиус сразу не сообразил, что под словом «по сушам» понимается необычное «развесим на ветках». Но спорить не стал. Этого простого распоряжения оказалось достаточно, чтобы определиться с выбором. Когда парень выбрался, наконец, из оврага, возле повозки светилась яркая сфера, от которой ощутимо веяло жаром. Свой плащ кордосец накинул на борт повозки и сидел на искусном пуфике, подперев кулаками щеки. Нечасто можно было увидеть кордосца без плаща, так, чтобы рассмотреть искусный жилет, который он постоянно носил на себе. Впрочем, парень это диво уже видел, так что сушилка заинтересовала его гораздо сильнее. Он сейчас же оценил ее по достоинству и стал шарить возле давно потухшего костра в поисках веток, чтобы развесить свою одежду. «Что ты ерундой маешься?» — устало буркнул искусник. «Сплети нити, да и вешай!» У парня покраснели уши, хоть этого никто не заметил. «И правда, что это я?» — подумал он и занялся делом. А старик, будто для себя, сказал: «Вот уж не думал, что на старости лет доживу до того момента, когда можно будет вот так не беречь ману. Да, сегодня она почти кончилась, но завтра снова появится. Можно не трястись над каждым плетением, можно... Столько всего можно было бы сделать, будь у меня такое количество маны раньше». Помолчали, потом искусник снова заговорил. «Некуда ее девать, знаю, что пропадет попусту. Но все равно, трачу ее сейчас и как ножом по сердцу. Были бы накопители, все бы в них собирал, как раньше, и экономил бы сверх меры». Аболиус, нахмурившись, покосился на своего учителя. Сегодня весь вечер он был не такой, как обычно. Задумчивый какой-то, не хихикал в своей обычной манере, не спорил сам с собой. Это было непривычно и смущало. Но вообще парнишка сейчас думал совсем о другом. Он думал об искусстве. Оказывается, это не только сила, не только власть и положение в обществе, но и еще удобство само по себе. Захотел получить что-то? Пожалуйста, не обязательно продавать свои умения, чтобы на вырученные деньги купить нужное. Можно взять и сразу сделать себе то, что надо. Причем это что-то может оказаться таким, что не купишь за деньги. Вот хотя бы как эта сушилка. Если сперва Аболиус тянулся к искусству, чтобы познать врага, потом для интереса, под конец как к средству достичь чего-то в жизни, то сейчас потянулся к нему по-детски, как ребенок за сладким пряником. И это желание оказалось сильнее всех прочих.